Прибывшие опустили лодку, на которой они приплыли, на землю и поспешили к манящему теплу костра. Несколько человек тут же оставили работу и присоединились к ним. Из вместительной выемки, сделанной в толстом бревне, поднимался ароматный пар свежезаваренного травяного чая. Вскоре эта необычная корыта уже опустела. Неподалеку высилась горка округлых глышей, собранных на берегу реки. В грязном ручейке, струившемся за бревном, лежал ком мокрых листьев, различных растений и трав. Корыто пора было наполнять вновь. Двое мужчин качнули толстое бревно, чтобы выплеснуть из корыта остатки заварки. Третий занялся тем, что стал вкладывать глыши в раскаленные уголья. Вода, использовавшаяся для заварки чая, и сам чай разогревались с помощью этих камней. После веселых подкалываний и насмешек, единственным объектом которых являлась будущая пара, собравшиеся поставили на земь чашки, сделанные из древесины и фибры, и вернулись к своим делам. Тонулана повели к краю прогалины. Он должен был пройти обряд инициации, суть которого сводилась к участию в постройке лодки. Ему предстояло выполнить простую, но тяжелую работу — свалить дерево. Джандалар завязал беседу с Карлоно, вождем племени Рамудои. Разумеется, они говорили на излюбленную тему о лодках. Он задавал ему вопрос за вопросом, из какого дерева делаются самые лучшие лодки. Карлоно, которому явно импонировал интерес не по годам рассудительного и сообразительного чужака, пустился в пространные рассуждения. «Лучше всего брать зеленый дуб. Он и стойкий, и одновременно податливый, прочный, но не тяжелый. Когда его древесина высыхает, она теряет гибкость». Дерево можно срубить и зимой. Такие бревна могут лежать в озере или в болоте в течение целого года или даже двух. При этом древесина насквозь пропитывается водой, и обрабатывать ее становится трудно. Придать лодке равновесие тоже непросто. И все-таки главное в этом деле — выбрать правильное дерево. Карлоно направился к лесу. «Оно должно быть большим?» — спросил Джандалар. «Дело не только в размере. Для основания и обшивки нужны высокие деревья с совершенно прямым стволом». Карлоно повел высокого зеландонии к той части леса, где деревья росли погуще. «В густом лесу деревья тянутся к солнцу. Ты понимаешь, о чем я?» «Джандалар!» Старший брат повернулся к окликнувшему его Тонолану. Тот и еще несколько мужчин стояли возле могучего дуба, окруженного высокими стройными деревцами, прямые стволы которых начинали ветвиться высоко вверху. «Как я рад тебя видеть! Маленький братик не сможет обойтись без твоей помощи!» «Ты ведь понимаешь, я не могу жениться до той поры, пока не будет построена новая лодка. Для этого я должен срубить дерево», — он выразительно указал кивком головы, наросшее рядом высокое дерево. «Из него будут делаться какие-то там пояса. Ты только посмотри на этого исполина». «Я даже и не думал, что деревья могут быть такими большими. Рубить его можно целую вечность. Большой брат... Похоже, мне придется жениться в весьма и весьма преклонном возрасте». Джандалар улыбнулся и покачал головой. «Пояса — это доски, из которых делаются борта больших лодок. Если ты действительно хочешь примкнуть к племени Шарамудои, тебе придется научиться не только этому». «Я буду Шамудои. На лодках пусть плавают Рамудои, уж лучше охотятся на серн, я в этом кое-что смыслю. Доводилось же мне охотиться на каменных козлов и муфлонов. Может, ты мне все-таки поможешь? Тут в одиночку явно не справиться. Я не хочу, чтобы бедняжка Джитамио ожидала тебя до самой старости. Придется прийти на помощь. К тому же мне хочется посмотреть, как они строят эти свои лодки», — ответил Джандалар и, повернувшись к Карлону,